Вестервальд живописал свои крайние приключения на Кастель-Рохас, которые закончились его арестом. Понять детали было сложно. Впрочем, все вникали. Ферри с интересом, Тойва с явной иронией. А Конфуций Господь знает как, ибо по его физиономии золотого башка прочесть что-то было нереально. А я вот другого не постигал. Как можно было с такой рожей гулять, где вздумается, без грима? На левой щеке паук в паутине, на правой — атакующая змея, выпрыгивавшая аж из-за пазухи. И одевался он так, что в воровской табеле о рангах тянул минимум на генерала. Да выступался, короче говоря. Странно, что только теперь. Брат Йоган добрался до своего бегства в космопорт с дипломатом, полным денег и фишек из казино, когда зашелестела входная дверь и появился Блад. «Что характерно, братья и сестры?» — сказал он вместо «здрасти». Вранье с первого слова до последнего. Он прошел к демонстрационному столу со встроенным голографическим проектором и поручкался с Вестервальдом, который обиженно прогундосил. — Сроду пустого не базарил, босс. Отвечаю. Блад хмыкнул. — Фишек при тебе нашли всего 20 штук, а денег 9000. — Так я ведь все скинул. Я им чего, пацан? — Пустое, брат Йоган. Дело не в этом, а в том, что ты засиделся. Пора послужить во славу синдиката 3Х. Блад включил голограмму, которая высветила нечто очень нехорошее. Сквозь безвоздушное пространство летела комета, черная, грозная и безмолвная гостья из внешнего облака системы. Лучи центрального светила еще не растопили ее ледяного тела, поэтому выглядела она просто пугающе, а не нарядно и пугающе, как в передачах по астрономии. — Это к нам? Линь Бао открыл рот впервые за весь разговор. — Будет импакт? — Да и нет, — ответил Блад. — Да, это к нам. Нет, импакта не будет. Комета пройдет мимо Кровавой Мэри примерно в четверти миллиона километров. — Близко, — прокомментировал Тосанин. — Но мы-то тут при чем? Не сбивать же ее. — А вот при чем. Блад немного повращал картинку и дал приближение. — Секундочку. Так, вот. Мертвый ледяной бок кометы вдруг на мгновение вспыхнул и разродился длиннейшей узкой спицей, слегка голубевшей в свете звезд. Спица распалась на множество тонких ветвей, которые пошли мелкими струями, превратившимися, в свою очередь, в шапку синеватой пыли. Вот оно! Блад щелкнул пальцами. Криоизвержение. И что? Я пожал плечами. Обычное дело. Комета нагревается. Чем ближе к Солнцу, тем больше их будет. Кажется, я допер. — мрачно сказал Вестервальд. А Блад добавил. — Ну, во-первых, далековато до Солнца. Во-вторых, мы изучили график кометной активности достаточно подробно. Этой кометы в графике нет. Мною все равно владел скепсис. — Подумаешь, как можно быть уверенным? Может, у нее такая орбита, что она пролетает здесь раз тысячу лет? — Остается, во-первых, — отрезал Блад. — Крио-вулкан на таком расстоянии от Шао, где его в принципе не может быть. — Это что значит? Вон даже брат Йоган уже понял. — Что значит даже? Я же не торчок, я реальный чувак. — А это значит, — Иеремия проигнорировал реплику, — что комету нечто нагревает. Я считаю, это искусственный объект. Что-то идет за кометой, причем очень близко. Ни радары, ни средства визуального контроля его не засекают. Искусственный объект, прикрывающийся кометой, время от времени производит коррекцию своего положения. Работают двигатели, это неизбежно. Реактивная струя очередного тормозного импульса попала на ядро и вызвала извержение. Я все еще не понимал, зато Тойва размашисто хлопнул себя по лбу и продолжил мысль вождя. Да-да, я читал коммюнике с выставки вооружений в Подольске. Система стратегического наблюдения, контроля и разведки «Метеор». Робот пристраивается в хвосте кометы, идущей через наблюдаемый сектор. Его не видно, а он может видеть все и рассылать беспилотные зонды. Если это он, секретность базы в опасности. Я верно понял, кормчий? Все верно, друг мой. А значит... Задачу Блад поставил простую и ясную. Мы с мисс Вилсон должны аккуратно приблизиться к комете и обнаружить разведчика. Затем его следовало вырубить направленным электромагнитным импульсом, захватить и отбуксировать на базу. Вестервальд, Тоссанин и Линьбао в прикрытии. Первый в плане дисциплинарного взыскания, так как совсем обленился и с жиру бесится, скотина. Второй на подстраховке, так как дело-то важное, а его истребитель, неуязвимый Дюрандаль, может оказаться очень кстати. К слову, Дюрандаль пилотировал только Тойва. Он никого не подпускал к нему на пушечный выстрел, как, впрочем, и я к своему Хагену. У пиратов с этим делом был полный порядок, как на флоте. Один флугер, один пилот, и никаких. Буксир Рмания благополучно материализовался в упрежденной точке прямо по курсу движения кометы. Корыце было старое, но надежное. Раньше оно служило пиратам в качестве приманки. Сигнал СОС. Доверчивый гражданский летит на выручку, обнаруживает буксир с мертвыми двигателями, стыкуется. А там его поджидает сюрприз — абордажная команда Салмана Дельпина. Плененный звездолет либо взрывают, либо угоняют при помощи все того же буксира. Ведь у этого маленького судна имеется два сверхмощных X-двигателя, способных уволочь, если не линкор, то средних размеров контейнеровоз точно. Поэтому он, собственно, и буксир. Дни славы Эрминии пришлись на юность синдиката и давно миновали. Корабль засветился столько раз, что подставлять его стало просто рискованно, как ни маскируй. Последняя гастроль была в системе Корана. Магистрал бразильского треста ЕС Эстрелас Коммерсио, ближайшего конкурента DIR в сфере астродобычи, но не в сфере авиакосмической промышленности. Там с DIR бодалась и весьма успешно знаменитая Космолатина, производитель основного истребителя ЮАТ Ягуар. Без предупреждения открыл огонь из лазерной пушки, едва засек сигнатуру звездолета. В Армении наделали отверстий. Пришлось удирать. Причем экипаж сопел в две дырки, так как всю атмосферу отсека управления стравило в космос одним удачным попаданием. С тех пор буксир работал по изначальной профессии. Вот и нас отбуксировал, значит. «Прибыли!» — раздался в наушниках голос Крулевича, капитана буксира. «Отклонение!» «В жопу отклонение!» — прервал его грубый Вестервальд. «Сколько лететь?» «А вот ты не перебивай и узнаешь», — промурлыкала Фейри. «Да, и ради бога, Йоган, выражайся ты по-людски, хотя бы на задании. Я тебя через слово не понимаю, и переводчик не всегда справляется», — добавил Тойва. «Вы на кого батон крошите, малолетки? Да мне дургианские шипохвосты на грудь гадили! Да я таких бушлатом по зоне!» «Заткнись, милый!» — сказала Фейри. «Ты не сидел ни одной секунды и на каторге не был, так что не звезди. То его дело, — говорит». «Все? Наговорились?» — поинтересовался капитан. «Румянцев, а ты не желаешь высказаться?» «Тогда слушай мою команду. Нам 3 часа ходу до точки сброса. Полное радиомолчание. Все переговоры только по внутрикорабельной сети. Да и то в случае необходимости. Черт знает, какими средствами оснащен этот разведчик. Ставлю газопылевую завесу. По факту сброса из-за границ завесы не выходить до активации электромагнитного излучателя. Все ясно. Тогда поехали. Если сравнивать систему Шао с солнечной, то астероидный пояс Дуньшань располагается где-то за орбитой Марса. Наша гостья, таким образом, приближалась к орбите Юпитера. Это была долгопериодическая комета родом из местного аналога облака Аорта. Она имела аномально высокую скорость, и ее надо было срочно перехватывать. Точнее, то, что она несла на себе, если несла, конечно. Блат рассчитал верно. Разведсистемы, подобные метеору, стратегические, а значит, специализированы для поиска крупных объектов. Значит, у маленьких аппаратов есть шанс подкрасться незаметно. Также для повышения скрытности Арминия была оборудована газопылевым генератором, и на цель мы заходили на остром курсе, чтобы гипотетический робот не смог нас засечь за диском кометы. Ведь никто не знает, чем его напичкали. Таких подробностей в рекламных буклетах не пишут. Зато там было совершенно точно указано, что станция «Метеор» оснащена X-передатчиком. Отсюда три обязательных пункта программы. Из-под завесы не вылезать, пользовать электромагнитный генератор, оружие применять только в самом крайнем случае. А то хорошего будет мало, если оператор ГАП, ну или какой там конторе нашего пышного разведсообщества принадлежал данный метеор, получит депешу. Обстрелян в системе Шао неопознанными летательными аппаратами. И связь прервана. Это же явное указание на то, что надо вести поиск именно в системе Шао. Пиратскую базу найти по таким донесениям трудно. Звездная система — здоровенная штука. Но жизнь это однозначно усложнит. Комета была отлично видна в оптике. Мощный телескоп буксира транслировал изображение на экраны флугеров. Мы стоево наслаждались картинкой посредством панорамы на колпаках кабин. А Ферри, Конфуций и Йоган вынуждены были довольствоваться допотопными прицельными экранами в своих черных громах. Картинка роскошная. Хотя Шао значительно старше и холоднее нашего земного солнышка. Но периодически ее связка с проклятой Шао порождает такую протонную вспышку, что только держись. Так что время от времени солнечный ветер в системе Шао дует очень и очень сильный. В нашей солнечной такого никогда не бывает, и слава богу. Незадолго до нашего появления в этом секторе как раз случился могучий порыв солнечного ветра. Спасибо защитному полю Арминии, для нас он прошел без последствий. Поэтому комета буквально на наших глазах обросла хвостами, синеватым газовым и белесым пылевым. Ядро кометы вращалось вдоль продольной оси, так что хвосты закручивало в спираль. Позднее этот эффект пропадет, так как оба потока превратятся в широченные шлейфы и перемешаются. Но пока асимметричное, погрызенное космическими ветрами яблоко еще только начинало одеваться в классический наряд кометы. С поверхности поднималась туманная дымка, этакое невещественное ничто, слишком невесомое даже по меркам космоса. Бока кометы то и дело расцветали струями криовулканов, которые быстро сносило назад напором солнечного ветра. Я подумал, что робот-разведчик должен быть невероятно крепким сукиным сыном, если умудряется удержаться на комете или вблизи нее во время всех этих газопылевых катаклизмов. 10 минут до старта, — сказал капитан. Эти парни здорово поспешили с запуском робота, если он там, конечно, есть, — отозвался я. Если бы он влетел в уже сформировавшийся хвост, мы бы его никогда не заметили. Скорее всего, — сказала Ферри, которая вообще была согласна со всем, что говорит ваш покорный слуга и скромный повествователь. Неверно, — возразил Тоссанин. Этот аппарат — средство широкого поиска стратегического назначения. Его не запускали специально к нам, к поясу Дуньшань, с целью именно здесь найти что-то. Это просто часть громадной поисковой сети. Вот-вот, к тому же наши станции могли засечь робота, пока он гнался за кометой. На фоне яркого хвоста, ой, как хорошо все видно, — сказал Вестервальд, который, надо же, умел разговаривать нормально, когда выходил из амплуа генерала всех воров галактики.